Ты славна. Как отношение к джазу, фанку, может быть, соул, что-нибудь, или мы по року, или по вообще попса, может быть, русская, не дай бог, конечно. Какие предпочтения, господин? Бро-ар-бро, да? То есть бро-бро, бро есть бро. Бро это бро. значит молчим. Woo!